Уже после ее признания в последнем разговоре, которым заканчивается драма, Росмер еще раз просит ее стать его женой. Он прощает ей преступление, совершенное благодаря любви к нему. И вот она отвечает не то, что должна бы ответить, не то, что никакое прощение не в силах освободить ее от чувства вины, возникшего в ней после коварного обмана несчастной Беаты. Нет. Она бросает себе другое обвинение, которое кажется нам странным в устах свободомыслящей и, во всяком случае, не заслуживающим того места, которое ему отводит Ребекка. «О, дорогой мой, никогда больше не возвращайся к этому, это невозможная вещь, да, потому что ты должен узнать это, Росмер, за мной есть прошлое». Она, конечно, делает намек на сексуальные отношения с другим мужчиной, которые у нее были, и нам следует обратить внимание, что эти отношения, существовавшие в то время, когда она была свободна и ни перед кем не ответственна, кажутся ей большим препятствием для соединения с Росмером, чем ее действительно преступное поведение по отношению к его жене. Росмер не желает и слушать об этом прошлом, но мы можем разгадать, в чем дело, несмотря на то, что все, указывающее на эти отношения, остается в драме, так сказать, под спудом и должно быть отгадано по намекам. Правда, по намекам, вставленным с таким искусством, что невозможны никакие недоразумения. Между первым отказом Ребекки и ее признанием случается одно событие, которое имеет решающее значение для ее дальнейшей судьбы. Ректор Кроль приходит к ней с тем, чтобы унизить ее сообщением, что она, как ему стало известно, незаконно рожденная, дочь того самого доктора Веста, который сделал ее своей приемной дочерью, когда умерла ее мать. Ненависть обострила в нем инстинкты ищейки, но он не думал, что он скажет ей новость. «Я право же думал, что вы и так знаете все». Иначе было бы ведь странно, что вы согласились сделаться приемной дочерью доктора Веста. А потом он берет вас к себе, тотчас же после смерти вашей матери, обращается с вами жестоко, и вы все-таки остаетесь у него. Вы знаете, что он не оставит вам в наследство ни гроша, ведь вы получили только ящик с книгами. И тем не менее вы выдерживаете эту жизнь у него, терпеливо выносите его капризы, ухаживаете за ним до самой последней минуты. То, что вы делали для него, я приписываю непроизвольному дочернему инстинкту. Да, впрочем, во всем вашем образе действий я вижу результат вашего происхождения.